Мир вокруг нее незаметно, но целиком и полностью изменился. Она даже ходила теперь как-то по-другому, неторопливо, рассеянно и пристально смотрела на себя в зеркала и стекла витрин, погружая в свою женственность, ни на что не рассчитывая, ничего не ожидая. Какое важное событие, с благодарностью думала она, сколько перемен! Я не успела долго страдать. Работа сейчас мало значила для нее. Она выполняла ее автоматически, словно в полусне. Ей приходили на ум изящные старинные слова. Ей доставляло удовольствие делать красивое движение или просто сидеть молча, сложив руки на коленях. Это было счастливое, медленное время. Он снова дал ей возможность жить, наслаждаясь каждой минутой. Она не стала отвечать ему сразу. Ей доставляло удовольствие отдалять желаемое. Она знала, что у ног ее лежит роза, но не торопилась поднять ее. Наступило время дождей, долгих весенних дождей, смешанных со снегом. Лед на море тронулся, и, наконец, однажды ночью она написала ему, очень торопливо и лучше, чем писала когда-либо в своей жизни. Он не ответил. Время шло, а он все не отвечал. Нетрудно отличить молчание ожидания от молчания, предвещающего конец. Лишь только теперь, испытывая жестокое разочарование, не дающее ей даже утешения скорби, она, казалось, поняла, на что прежде надеялась. Он написал ей только потому, что ему было тяжело, когда он не мог работать, когда сомневался в себе, когда был одинок. Это могла бы быть долгая переписка, обмен прекрасными письмами, прелести, смысл которых приобретали особое значение, от того, что они никогда не встретятся ни одного раза до самой смерти. Во все времена существовала такая переписка между человеком искусства и женщиной. Драгоценные, вдохновляющие письма представляли потомкам художника и его творения в совершенно новом свете, а, возможно, и женщину, писавшую ему. Она все разрушила. Сознавать это ей было невыносимо. Она села в такси, взбежала по лестнице и нажала звонок его двери. Было 20:00. Она забыла привести себя в порядок, не думая ни о чем, вошла и серьезным видом сказала: «Это я писала вам». Ее серьезность была почти вызывающей и придавала ей новое, какое-то особое достоинство. Она смотрела на него, и все расплывчатые газетные снимки смешались в одну кучу. Быстро, как колода карт, он больше не походил на писателя. «Весьма любезно с вашей стороны навестить меня», — сказал он. И она подала ему свое пальто. Комната была большая. Синие шторы занавешивали окна от стены до стены и падали на темно-красный пол. Все цвета были глубокие и сдержанные. Низковисящие лампы излучали мягкий свет, при котором лица становятся красивее. Комната была безликая, с претензией на высокопарную роскошь и уединенность. Единственной вещью, которая не вписывалась в общую обстановку, была большая пятнистая леопардовая шкура. Пасть зверя была широко раскрыта, словно ему не хватало воздуха. Обойдя шкуру, она подошла к дивану. «Хотите выпить что-нибудь?» — спросил он. Она села и ответила: «Спасибо». Диван был намного ниже, чем она рассчитывала. Она чуть не потеряла равновесие, почувствовала себя смешной и на секунду утратила свое достоинство, небольшое и весьма ранимое достоинство, которое только что было присуще ей. Она хихикнула и начала рыться в своей сумочке. Не спросив, что она будет пить, он смешал для нее вермут со льдом, а себе налил лимонный сок. Мысли ускользали от нее. Кусочки льда бряцали в стакане. Она медленно встряхивала его, подбирая слова. Наконец она сказала то, о чем уже писала ему. «Ваша последняя книга — лучшая из всех написанных вами». Он ответил, что его радуют ее слова. Горло у нее снова сжалось. Она стала трясти стакан с кусочками льда и с усилием сказала: «Есть вещи, которым можно подходить по-разному.